Мышь поднялась по лесенке. Там самый трудный участок — бритвенное лезвие. Чтобы пройти дальше, Фрейду пришлось пораниться, но он, казалось, не почувствовал боли. Свет рукояти влечет его. Он поскользнулся и упал. Поднялся, снова соскользнул.